Глава 14. Было около 5 часов, и машины буквально висели друг на друге, постоянно создавая заторы. Не доехав одного квартала, я не выдержал, сунул таксисту доллар и припустил бегом. Я не остановился даже у стойки администратора и, выскочив из лифта, спросил у лифтера: «608?» Тот показал направо. Это была третья дверь по коридору. Я постучал. Она открыла почти мгновенно. Мэриан немного похудела и выглядела очень бледной, но такой же изящной и поразительной, как и всегда. На ней был темный английский костюм. Я захлопнул за собой дверь. У меня было такое чувство, будто я держу в своих объятиях что-то бесконечно ценное и удивительно хрупкое. Я поцеловал ее. Она старалась не выдавать своих чувств. Я понимал, что хотя она и старается, у нее это не очень-то получается. И неудивительно, подумал я, после всего того, что произошло. Но выпустить ее из рук было просто невозможно. Я целовал ее в глаза, в шею, в гладкие темные волосы. Наконец она прошептала: «Тебе все-таки хоть в чем-то повезло, Джерри. Я не умею плакать, иначе тебе пришлось бы надеть непромокаемый плащ». «Зачем? Зачем плакать?» «Ты так целуешь меня после того, что я с тобой сделала». «Что ты со мной сделала?» «Предала тебя. Кажется, так это называется. Я предала тебя самым бессовестным образом». «В твоих словах нет смысла». «Может быть, сядем?» — предложила она. «Садись в кресло». Сама она села на край кровати. Я огляделся. Это была обычная маленькая спальня, какие бывают в любой гостинице. Венецианские шторы, стол со стеклянным верхом, телефон, сероватый ковер и две одинаковые кровати под темно-зелеными покрывалами с металлическими спинками, обработанными под моренный дуб. Она положила ногу на ногу и одернула юбку. Я смотрел на ее тонкие сужающиеся к ногтям пальцы. «Почему ты сбежала из Хьюстона? Я бы предупредил тебя, если бы дело приняло серьезный оборот». «Я сбежала не от полиции, а от тебя», — пояснила она. «У меня снова сдали нервы». «Сегодня вечером мы поженимся». Она закрыла глаза и слегка наклонила голову, потом покачала головой. «Нет, Джерри». «А ты уедешь со мной просто так, не выходя замуж?» «Джерри, прошу тебя». Мэриан замолчала, но потом, сделав над собой усилие, продолжила. «Я уже сказала тебе, я солгала, обещая уехать вместе с тобой. Возможно, в тот момент я и верила в это, не знаю, но дело не в этом. Послушай меня, Джерри. Я просила тебя совершить преступление ради денег. Пока ты был достаточно циничен и соглашался, на мне лежала только часть ответственности, понимаешь? Но потом ты сказал, что передумал, что ты этого не хочешь. И еще сказал, что любишь меня. И я подумала: ну что ж, прекрасно, Джерри. Не хочешь идти на преступление ради денег, так иди на него ради любви ко мне». Ее руки крепко сжимали одна другую и дрожали. На мгновение она умолкла и сжала зубы, чтобы унять дрожь в подбородке. Казалось, будто ее лицо разбито вдребезги, и она не дает ему рассыпаться лишь усилием воли. «В конце концов, старики ведь совершают насилие над детьми. Каждый день, в любом месте, не правда ли? Так о чем может идти речь? Не будем упускать столь удачного случая, каким является твоя любовь ко мне, если ее можно использовать практично, например, вовлечь тебя в уголовное преступление и разбить тебе жизнь». Я схватил ее за руки. «Прекрати, слышишь? Во всем виноват был один я. Будь у меня выдержка, я бы заставил тебя отказаться от всего этого». Она покачала головой. «Ты бы ничем не смог остановить меня, Джерри. Я знала, что потеряла все, а начинать сначала уже поздно. Так что оставалось одно — погубить всех тех, кто погубил меня. Всех, включая тебя». «Ты меня совсем не погубила, если ты имеешь в виду Чепмена. После всего, что он с тобой сделал, его судьба меня не волнует». «Если не волнует сейчас, то будет волновать позже», — возразила она. «Если только ты не усвоишь того факта, что это сделала я, а не ты». «Брось об этом», — выпалил я. «Мы оба виноваты. Кстати, ты думаешь, что ничего не выплывет на свет Божий? Если они поручат дело настоящему эксперту, все эти подделки будут выглядеть весьма подозрительно». «Для этого нет никаких оснований. Но я хочу сказать другое. Ты чист, даже если и обнаружится эта фальсификация. Они не смогут доказать, что ты встретил меня до того, как все это произошло. Вспомни, ты назвал себя Гамильтоном. А когда я вернулась из Нью-Йорка, то звонила тебе под именем миссис Форбс. В авиабилеты я вписывала другую фамилию, а по дороге из аэропорта домой в Майами пересела в другое такси». Я кивнул. «Когда тебе принести деньги?» «Можешь завтра», — ответила она равнодушно. «Мне все равно». «Это не из-за денег, нет?» «Нет», — потом прибавила. «Хотя, может быть, я и старалась думать, что из-за денег». Я закурил и, подойдя к окну, слегка раздвинул шторы, посмотрел на Стоктон-стрит. Вернувшись, остановился против нее. «Из-за голоса, да?» Она покачала головой. «Нет, просто когда ты пришел, ты застал меня врасплох. Я не знала, что ты так близко. И главное, почему я не хочу быть с тобой, заключается в том, что я и так уже принесла тебе много неприятностей. Зачем добавлять еще?» «Скажи, другие мужчины, которые были влюблены в тебя, им что, так же трудно было к тебе пробиваться?» — спросил я. «Удалось ли хоть одному из них когда-нибудь убедить тебя, что ты именно та, кто ему нужен, кого он желает и кого любит?» Ее руки сжались в кулаки и задрожали. «Прошу тебя, не надо об этом, Джерри!» «Нет, надо!» — взорвался я и раздавил сигарету. «Если бы в первый раз я так легко не сдался, то убедил бы тебя. Так что я теперь хочу попробовать еще раз». «А уж после этого замолчу». Я присел на корточки перед кроватью и положил руки ей на колени. «Я знаю, ты меня не любишь. Возможно, тебя так основательно пришибло, что пройдут годы, прежде чем ты на кого-нибудь посмотришь. Но я готов и на меньшее. Постараюсь объяснить тебе это без всяких сантиментов, без назойливости. Ты просто нужна мне. Я хочу быть с тобой». «Хочу постараться помочь тебе. Может, вместе мы это как-нибудь и осилим, найдем выход. По крайней мере, попробовать-то можно. Мы поедем, куда захочешь. Я согласен на любое твое условие, только дай мне такую возможность. Со временем, я думаю, мой голос будет у тебя ассоциироваться со мной, а не с ним. Для меня ты единственная на свете, другой такой не будет. Я по тебе с ума схожу и всегда буду сходить. Но хватит об этом. Надеюсь, ты больше не будешь отрицать, что я в тебя влюблен. Пойдешь со мной, Мэриан? Пойдешь?» Я поднял на нее глаза. Она отвернулась, сжав губы и беззвучно плача. Наконец повернулась в мою сторону и покачала головой. Я поднялся. Она хотела проводить меня до дверей, но остановилась и оперлась рукой о спинку кровати. Уже овладев своим голосом, сказала: «Спокойной ночи, Джерри», и протянула мне руку. «Спокойной ночи, Мэриан». На пороге я оглянулся. Как всегда, она напомнила мне что-то очень хрупкое, прекрасное и драгоценное, словно скрипка Страдивари в мире, из которого навеки ушел последний музыкант. Я закрыл дверь и спустился в холл. В эту же ночь она покончила с собой. Должно быть, приняла таблетки вскоре после моего ухода. Я понял это из медицинского заключения, опубликованного в газетах. Конечно, утренние выпуски этого опубликовать не успели, и я еще ни о чем не знал, когда в полдень входил в бар «Эль Прадо» на Юнкон-сквер, неся под мышкой колл-буллетин. Я развернул газету, отпил глоток мартини и вдруг увидел: «Признание самоубийцы. Миссис Мэриан Форсайт, 34 года». Это обрушилось на меня с такой беспощадностью, с какой может обрушиваться самая дикая неожиданность. Мне стало плохо, и я никак не мог прийти в себя, чувствуя, что мне не хватает воздуха. Я сделал вид, будто поперхнулся мартини, вытащил платок, кашлял, хрипел и отплевывался. Потом устремился в туалет, чтобы избавить престарелых аристократок, восседавших за белоснежными скатертями над полураскрытыми меню, от вида взрослого мужчины, плачущего посреди белого дня. К счастью, в туалете никого не было. Я взял себя в руки, вымыл лицо и вернулся в бар. Сложив газету, допил мартини. Всю дорогу до гостиницы я шел пешком. Придя в номер, присел на кровать, чтобы прочесть сообщение, но долгое время даже не мог развернуть газету. Она мертва. Все остальное не имеет никакого значения. В заголовке было что-то насчет признания, и мне подумалось, что если она созналась, то за мной придут, и очень скоро. Наверное, мне следует что-то предпринять. Почему я не оставил ее в покое? Она вбила себе в голову, что вовлекла меня в преступление, и что виновата передо мной. Видимо, мое появление напомнило ей об этом. Может быть, если бы я держался от нее подальше, она нашла бы для себя другой выход. И я смог бы остановить ее в ту ночь, если бы сказал «нет» и твердо стоял на своем. Я провел рукой по лицу. Я догадывался, что мысль эта будет ко мне возвращаться и возвращаться много лет, до конца жизни. Наконец, прочел сообщение. Она умерла, приняв чрезмерную дозу снотворного. По мнению врача, в полночь уже была мертва, очевидно, приняв таблетки еще вечером. Я представил ее себе, одну со своими муками. Все, что у нее было, это мрачный и безликий номер в гостинице, ее собственное мужество и непоколебимое самообладание. Вот именно. Она не попросила помощи, не вскрикнула, просто протянула руку и сказала: «Спокойной ночи, Джерри», дожидаясь моего ухода, чтобы принять таблетки. «Боже ты мой, наваждение какое-то! Надо постараться не думать об этом, иначе можно выброситься из окна». В газете были еще две заметки. Одна была обращена к местной полиции и содержала указания относительно похорон. В другой я прочел: «Для тех, кого это может касаться». 28 ноября 1957 года на Шугарлоу-Ки в штате Флорида был обнаружен брошенный автомобиль, принадлежавший мистеру Хэррису Чепмену из Томастона, штат Луизиана. Предполагают, что Чепмен погиб, но официально это не было установлено. Мистер Чепмен действительно погиб. Это я уничтожила его. Я одна ответственна за этот акт, и да будет Бог ко мне милосерден. Делая это заявление, я знаю, что через несколько часов я умру. Мэриан Форсайт. Я подошел к окну и посмотрел на улицу. Теперь я был свободен от подозрения и ареста. Внизу, в сейфе гостиницы, был спрятан дипломат, а в нем почти 175 тысяч долларов. Все это было мое — деньги, свобода, безопасность. И всем этим я был обязан измученной молодой женщине, которая только что покончила счеты с жизнью в номере гостиницы. А я даже не могу пойти на ее похороны. Она просила похоронить ее на маленьком кладбище в нескольких милях от Томастона. Что бы я сделал, если бы кто-нибудь заговорил со мной? Притворился немым? Единственное, что я мог сделать, это послать ей цветы. Она взяла на себя всю вину за то, что мы сделали вдвоем. Она отдала мне все деньги, а я могу послать ей лишь цветы на похороны. Ну что ж, я всю жизнь искал вольных дорог, не так ли? И вот теперь свободен. Я уехал в Мексику. Не в Акапулько, а в маленький рыбачий поселок на побережье, где не было никаких туристов, практически никаких удобств и никого, кто бы говорил по-английски. Теперь, когда у меня была куча денег, казалось, что мне надо жить жизнью белого господина. Но я носил рабочие брюки и плавки, питался бобами и тортинками, совсем бросил пить. Со временем я перестал просыпаться с застрявшим в горле криком, видя во сне, как она перегибается через парапет моста и сквозь туман падает в бездну. Постепенно я перестал сидеть часами, уставившись в пустоту, переживая одну и ту же мысль. Почему я ее не остановил? Ведь она была в плену слепой одержимости, не зная или даже не заботясь о том, что если она убьет Чепмена, то тем самым убьет и себя. Но я-то ведь это знал и предал ее. За все годы, что я жил, не задумываясь эдаким циничным, бойким на язык, бывалым парнем, я единственный раз высказал то, что действительно думал и чувствовал. Я не смог заставить ее понять меня и поверить мне. Я просто недостаточно старался. За те 20 минут, когда она в ту ночь излагала мне свой план, я имел все возможности прекратить это непотребное и бессмысленное опустошение личности, которое стоило тысячи таких, как я. Я же упустил этот случай и смотрел, как она падает в бездну. И если теперь не перестану ночами думать о том, сколько лет жизни я отдал бы за один шанс, который я имел в те 20 минут, то просто сойду с ума. Я должен изгнать эти мысли. И они постепенно отошли. Но было совершенно очевидно и другое, что ею двигала мысль защитить меня, защитить на всю оставшуюся жизнь. Она чувствовала себя ответственной за мою судьбу. Мэриан была старше меня, выше в интеллектуальном отношении, и понимала, что воспользовалась моей любовью к ней. Я думал и о факторе вины. Она хотела убить Чепмена и придать этому такой вид, будто его погубила собственная совесть и преследовавший его страх наследственной психической болезни. Задуманное сработало, а потом она и сама погибла, не выдержав бремени своей вины». Это было подобно цепочке бенгальских огней, когда каждый предыдущий поджигает следующий. С той лишь разницей, что на мне цепочка разорвалась. Перед Чепменом у меня не было чувства вины, во всяком случае уже не было. Во-первых, моя совесть была гораздо эластичнее и за многие годы привыкла в значительной степени растягиваться в соответствии с разного рода ситуациями. Во-вторых, я ненавидел его за то, что он с ней сделал. И, наконец, я ведь фактически его не убивал. Пожалуй, в этом последнем и была комичность всей истории. И Мэриан сама сказала мне, как я могу себя спасти. «Всегда помни одно, ты чист, ты этого не делал, это сделала я». Прошло 3 месяца, и я убедился, что со мной все в порядке. Мысли уходят, полиция меня не трогает, и мне не угрожает опасность заразиться этой эпидемической болезнью вины. Мрамор разбивается, резина — никогда. Весной я вернулся в Сан-Франциско, окончательно оформил свои вклады, положив деньги на счета в 3 банках, и заказал билет на судно, направляющееся в зону Панамского канала. Теперь я знал, чего я хочу. Стать вроде капитана Холта гидом по крупномасштабному морскому рыболовству, но только в Панамском заливе. Мне нравилась Панама, и я знал один из тамошних доков, где можно было построить великолепное рыболовецкое судно намного дешевле, чем в Штатах. Настоящее произведение спортивного искусства с первоклассным снаряжением. И все это за 60 тысяч долларов». Правда, в течение недели, оставшейся до отплытия, я должен был выполнить одно дело. Я полетел в Новый Орлеан. Первые 2 дня там провел в библиотеке, просматривая подшивки газет. Последние упоминания о деле Чепмена были в конце февраля. Его предали забвению, так и оставив неразрешенным. Не в том смысле, конечно, что не был известен убийца, а в том, как ей удалось это сделать. Теперь полиция была уверена, что Мэриан покинула отель в Нью-Йорке вечером 13 ноября и вылетела в Майами под фамилией Уоллес Камерон. В Майами след ее терялся. Дежурный клерк в мотеле «Дофин» помнил, что вручил Чепмену письмо, как только тот приехал, и что спустя несколько минут Чепмен заказал такси и куда-то отправился. Однако поехал он к ней или еще куда-нибудь, никто не знал, и теперь уже никогда не узнает. Хотела ли она действительно убить его, или только издевалась над ним, угрожая раскрыть какое-то темное дело в прошлом? Возможно, это в конце концов и свело его с ума. Трое экспертов по почеркам были убеждены, что подписи на двух чеках и на квитанции – подделка, в то время как Корел Блейн и Крис Лунгрен были столь же твердо убеждены, что человек, с которым они разговаривали по телефону, мог быть только Чепменом. Полиция установила мои маршруты по Флориде, и хотя получилось десяток различных мнений относительно моего возраста, цвета волос и глаз, в общем, это был портрет Чепмена, как мне в свое время и говорила Мэриан. Приметы же, отмеченные одинаково всеми свидетелями, были как раз те, которые домыслил я сам и которые намеренно культивировал. Фирма Чепмен Энтерпрайзес находилась в процессе ликвидации. Этим занимался отец Чепмена. Корел Блейн уехала из Томастона. Вся эта бессмысленная трагедия завершилась, и лишь один вопрос «как?» остался без ответа. Во всяком случае, был известен действительный виновник, ибо она сама в этом призналась, отвергнутая и ожесточенная женщина, бывшая раньше его любовницей. Я взял на прокат машину и отправился в путь. По дороге купил цветы. Название городка, куда я направлялся, было Бетфорд-Спрингс. Городок этот не значился ни на одной из туристических карт, а я знал лишь, что он находится где-то в милях 15 от Томастона. Я долго не мог понять, почему она захотела, чтобы ее похоронили на каком-то безвестном кладбище в Луизиане, если ее родные были в Кливленде. Наконец решил, что с Бетфорд-Спрингс у нее были связаны какие-то воспоминания. Я, например, понимал, почему она приезжала в Сан-Франциско. Там она обвенчалась с Форсайтом. Почему ездила в Стэнфорд и что делала в те последние несколько дней, когда пришла к мысли, что дальше жить невозможно. Но Бетфорд-Спрингс... Вечерело, когда я наконец добрался до городка. Он располагался в нескольких милях от шоссе. В сущности, городка как такового и не было, только белая церковь, осененная старыми дубами, стоящая посреди слегка холмистой местности. Лиственные деревья перемешивались здесь с соснами. Тут и там мелькали одинаковые фермы. Ни одного дома поблизости. Стоял конец апреля, и все деревья утопали в густой зелени. Я остановил машину возле церкви, вышел и направился к маленькому кладбищу, чистенькому и ухоженному. В глубине темнел лесистый овраг с высокими деревьями. Поодаль, справа от меня, человек, шедший за мулом, распахивал склон песчаного холма. Не было слышно ни звука, кроме щебета птиц, да журчания воды где-то на дне оврага. Я нашел ее могилу и положил на нее цветы. Затем огляделся и подумал, что это самое уединенное и некрасивое место из всех, какие я когда-либо видел. А потом внезапно я понял, почему она вспомнила о нем в тот последний час в номере отеля в Сан-Франциско и что это место для нее означало. Покой. Именно покой. Это сразило меня внезапно и беспощадно, как и тогда в баре «Эль Прадо». Я заплакал. Я долго плакал, не в силах унять слезы. Я сидел в машине и смотрел через железнодорожные пути на большую вывеску, которая гласила «Чепмен Энтерпрайзес». Неужели, подумал я, настанет день, когда я почувствую, что виноват перед ним? Никогда, ни на один час я не владел и частицей ее существа, а ему она отдавала всю себя в течение 6 лет. Потом он выбросил ее, словно она была вещью, которую можно купить, использовать, а потом выкинуть за ненадобностью. Здесь мне все было знакомо, словно я прожил тут многие годы. Названия улиц вспыхивали и выстраивались в моем сознании, когда я проезжал по городу. Я разыскал ее дом и остановился перед ним под высокими вязами, от которых уже тянулись длинные вечерние тени. Это был белый каркасный дом в два этажа. Перед ним расстилался аккуратно подстриженный газон с несколькими клумбами наструций. Отсюда до центра города было всего 4 квартала. В хорошую погоду она ходила на работу пешком. Я вышел из машины. Каким-то чудесным образом вечер вдруг превратился в раннее утро, и я увидел, как она идет впереди меня, свойственной ей грациозной походкой, стройная, нарядная, легко и прямо неся темноволосую голову, увенчанную плоской шляпкой, надетой слегка на бок, той, что была на ней в день ее возвращения из Нью-Йорка. Как чудно и необычно выглядела она здесь, в этом провинциальном городке. И хотя я был позади, я каким-то образом видел ее лучистые синие глаза. Синие глаза с фиолетовым оттенком и с выражением непоколебимого самообладания, выдержки. Видел я и легкий юмор в этом взгляде, когда она, склонив подбородок на сплетенные пальцы, спросила меня в тот день на Ки-Уэст: «А какие у вас еще комплексы, мистер Гамильтон, кроме робости?» Эти же глаза блестели от слез, когда в номере она покачала головой. «Нет, Джерри, слишком поздно. Наш прекрасный розовый фламинго сделан из бетона, и у меня больше нет сил, чтобы нести его. Но ты дал мне его, и я найду место, где его поставить». Передо мной была площадь в центре города. Повернув за угол, я пошел по южной стороне. Напротив находился вход в большое здание, на карнизах которого суетились воробьи. Сколько тысяч раз она проходила по этому тротуару, в понедельник утром, субботними вечерами и в яркие августовские полдни. Входная дверь находилась между ювелирной лавкой Бартона и магазином мужской одежды. Я поднялся по лестнице, где по ступенькам когда-то постукивали ее тонкие каблучки, на самый верх и повернул по коридору направо. На стекле входной двери позолоченной гравировкой блестела надпись «Chapman Enterprises». Я толкнул дверь и вошел. Темноволосая женщина, сидевшая в приемной, приветливо взглянула на меня и спросила: «Чем могу быть полезна, сэр?» Дверь во внутреннее помещение была закрыта. Я подошел и распахнул ее. Миссис Инглиш следила за мной, озадаченно хмурясь. «Простите, — наконец сказала она, — вы кого-нибудь ищете?» «Вот они, эти три стола и сейф, и стальные шкафы для документов, а справа два окна, выходящие на площадь. За третьим столом, ближе к двери в его кабинет, сидела кореглазая девушка с веснушками на носу и печатала на машинке. Она вопросительно взглянула на меня. Это ее стол. Большой стол в центре комнаты». Я подошел к нему и коснулся руками. Барбара Кулан перестала печатать и уставилась на меня. Я слышал, как Инглиш поднялась и встала в дверях. «Чем могу служить?» — спросила Барбара Кулан. Словно заливаемый волной ужаса, я как будто раздвоился и наблюдал со стороны за своими действиями, не в силах остановить или изменить их ход. Я все еще мог спастись. Стоило только выбежать отсюда, не говоря ни слова. Но я ничего не мог с собой поделать. И стоял, касаясь ладонями ее стола. Потом прошел по комнате и вошел в кабинет Чепмена. Открыв средний ящик его стола, я вынул оттуда шкатулку с карандашами и, перевернув ее, уставился на маленькую карточку, прикрепленную ко дну липкой лентой. «Вправо 32, влево 2 поворота». 19. Обе женщины стояли в дверях у меня за спиной. Они вскрикнули, когда я обернулся и испуганно попятились. «Кто вы?» — нервно спросила Барбара Кулан. «Что вам здесь нужно?» Я вернулся к большому столу в центре комнаты и встал за ним, устремив взгляд через окно на площадь. Миссис Инглиш отступила в приемную. Барбара держалась как можно дальше от меня, не спуская с меня глаз. Молчание плотной завесой наполнило комнату. Я крепко стиснул край стола. «Господи, но должно же что-то где-то от нее остаться!» Она сидела здесь 6 лет. Вот здесь, в левом ящике стола, лежала ее сумка. Она дотрагивалась до вещей на столе, бросала бумагу в корзину, брала телефонную трубку. Она сидела на том же месте, где стою сейчас я, и, поднимая глаза, смотрела через окно на весеннее солнце и медленно движущиеся машины под осенним дождем, на группы студентов во время футбольных матчей, на похоронные процессии и на сияющее октябрьское небо. Я глянул на побелевшие суставы своих рук. «Барбара», — сказал я, — «она не виновата. Вы должны этому поверить. Я должен заставить их понять». Барбара вскрикнула. И тогда я взглянул на нее и увидел, что глаза ее расширились от страха. «Откуда вам известно мое имя?» — выдавила она. Но еще сильнее ее испугало не это, а мой голос. Она сразу его узнала. «Сядьте, Барбара», — сказал я. «Я ничего плохого вам не сделаю. Но я должен кому-то это сказать. Не могу больше молчать. Не могу, чтобы она лежала там, в могиле, взяв вину на себя, когда на самом деле виноват был только я. Я мог бы ее спасти. Но одна она не смогла справиться с этим». Я слышал, как в приемной миссис Инглиш набирает номер телефона, но продолжал говорить все быстрее и быстрее. Теперь слова изливались из меня словно потоки. Время, которое я провел в Мексике, ничего не дало мне. Такое нельзя ни подавить, ни изгнать из души. Вы можете это чувство лишь загнать внутрь, куда-то вглубь своего подсознания, но оно и там будет зреть без вашего ведома. Когда полицейские поднялись по лестнице и, войдя в комнату, встали у меня за спиной, я все еще говорил, говорил и говорил. А Барбара слушала. Страх в ее глазах постепенно сменялся каким-то другим чувством. Не знаю, каким. Возможно, это была жалость.